Последнее, что нам нужно, снова взбаламутить все это». «И что же делать? Он не будет разлагаться. Он останется там навсегда». «Не навсегда», — возразил Тедди. «За год его естественным образом занесет песком». «Год?» — переспросил Венкат, поднимаясь. «Это смешно. Мы не можем ждать так долго». «Почему? Арес-4 стартует только через 5 лет. У нас полно времени». Венкат сделал глубокий вдох и задумался. «Хорошо. Подумай вот о чем. Семье Уотни очень сочувствует. Арес-6 может привести его тело на Землю. Мы не будем говорить, что это назначение миссии, но дадим понять, что это одна из ее целей. Так мы с большей вероятностью получим поддержку Конгресса. Но только не через год. Через год всем будет наплевать». Тедди потер подбородок. Мэнди Парк смотрела в потолок. Больше ей было нечем себя занять. Смена в 3 утра — сплошная скукотища. Она бодрствовала исключительно благодаря непрерывному потреблению кофе. Мониторинг статуса спутников на орбите Марса. Как интригующе это звучало, когда она согласилась на перевод. Но спутники не нуждались в ее услугах. Вся работа заключалась в отправке имейлов по мере поступления фотографий. «Магистр машиностроения», — пробормотала она. «Работает оператором ночного фотоавтомата». Мэнди отхлебнула кофе. Экран мигнул, сообщая, что готов очередной набор фотографий. Она проверила имя на рабочем задании. Венкат Капур. Мэнди отправила данные напрямую на внутренние серверы и написала имейл доктору Капуру. Вводя широту и долготу изображения, она узнала числа. 31,2 градуса северной широты, 28,5 градуса западной долготы, Ацидалийская равнина, Арес-3. Из любопытства она вывела на экран первую из 17 фотографий. Как Мэнди и подозревала, это было место Ареса-3. Она слышала, что его собираются фотографировать. Немного стыдясь, она изучила фотографию на предмет признаков тела Марка Уотни. Потратив минуту на бесплодные поиски, Мэнди одновременно испытала облегчение и разочарование. Затем она внимательно рассмотрела другие детали. Жилой модуль не пострадал. Доктор Капур будет рад. Мэнди поднесла к губам кружку с кофе и замерла. Пробормотала она. Зайдя во внутреннюю сеть НАСА, она нашла описание миссии Арес. После недолгого изучения взялась за телефон. «Привет, это Мэнди Парк из спутникового центра. Мне нужны журналы миссии Арес-3. Где их можно достать?» «Ага, ага. Хорошо, спасибо». Проведя в сети еще некоторое время, Мэнди откинулась на спинку кресла. Теперь она и без кофе полностью проснулась. Снова взяв телефон, она сказала. «Служба безопасности? Это Мэнди Парк из спутникового центра. Мне нужен телефон доктора Венката Капура для экстренной связи. Да, это чрезвычайная ситуация». Когда вошел Венкат, Мэнди заерзала в кресле. Директор операций на Марсе редко посещал спутниковый центр. И еще реже появлялся на людях в джинсах и футболке. «Вы, Мэнди Парк?» — спросил он с хмурой миной человека, которому удалось поспать не более 2 часов. «Да», — дрожащим голосом ответила она. «Простите, что вытащила вас сюда». «Полагаю, на то была весомая причина. Итак...» сказала Мэнди, опустив глаза. «Ну, просто фотографии, которые вы просили. Подойдите и взгляните». Он подкатил к ее пульту 2-е кресло и уселся. «Это касается тела Уотни, поэтому вы так взволнованы». «Нет», — ответила она. Мэнди поморщился от собственной неловкости и показала на экран. Венкат изучил изображение. «Похоже, модуль цел. Это хорошая новость. Солнечные батареи выглядят нормально, марсоходы тоже в порядке. Главной тарелки не видно, что неудивительно. Так в чем чрезвычайность?» Мэнди коснулась пальцем экрана. «В этом». Венкат наклонился и присмотрелся. Чуть ниже жилого модуля, возле марсоходов, на песке виднелись два белых круга. «Хм, похоже на материал модуля. Может, он все-таки пострадал? Полагаю, куски оторвало...» прервала его Мэнди. «Они похожи на надувные палатки марсоходов». Венкат посмотрел еще раз. «Хм, возможно». «Откуда они взялись?» — спросила Мэнди. Венкат пожал плечами. «Вероятно, капитан Льюис приказал развернуть их в ходе эвакуации. Неплохая мысль. Иметь аварийное укрытие на случай, если МВА не взлетит, а жилой модуль пострадает». «Ну да», — согласилась Мэнди, открывая на компьютере документ. «Это весь журнал миссии с 1 по 6 Солы. От приземления МПА до экстренного взлета МВА». «И что?» «Я его прочла несколько раз. Они не ставили палатки». На последнем слове ее голос сорвался. «Ну», — протянул Венкат, наморщив лоб. «Очевидно, они их поставили, но это не попало в журнал». «Они активировали две аварийные палатки и никому не сказали?» «Хм. Ну, вряд ли. Это бессмысленно. Быть может, буря повредила марсоходы, и палатки надулись сами собой». «А после этого сами отцепились от марсоходов и встали друг рядом с другом в 20 метрах от них?»